Глава вторая. Жанна. Пучу на него глаза, глотаю ртом воздух. И как насмешка надо мной, прямо перед глазами вырастает невидимая фигура матери. Негодная дочь. Она говорила это, когда смотрела на меня маленькую. Я не была красивым ребенком. Рыжая, пухлая, с веснушками. Несуразная. Бабушка меня обожала, а мама совсем не любила. А еще у меня было плохое зрение. И я носила очки в толстой оправе. В школе дразнили рыжей зубрилкой. Иногда рыжим колобком. Одним словом, два недостатка из трех всегда присутствовали. «Вы что-то еще хотели?» Равнодушно спрашивает этот сухарь. Да, он красив. Волосы зачесаны назад. Весь такой ладный. Широкоплечий. Накачанный. С правильными чертами лица. Наверняка его девочки в школе любили. Ух. Всеми силами стараюсь взять себя в руки. Вспоминаю слова Любы про войну, но перед этим злым и властным мужиком голова мгновенно опустела. «Вы не имеете права меня просто так выгонять», заявляю, собрав все свое мужество. «Имею», — равнодушно бросает. «Тимур!» Дверь позади меня распахивается, и в кабинет сухаря заходит весьма манерный персонаж. В красных клетчатых брюках, белой рубашке и... берете. А следом за ним еще один мужчина с ясными насмешливыми глазами. Мой взгляд цепляется за него. Пытаюсь слиться с обстановкой. Меня вообще частенько не замечают. «Это катастрофа!» — повышает голос мистер Берет. «До публикации моей книги остались считанные месяцы, а я не могу согласовать ее с твоим менеджером». «Или я не менеджер, а соучредитель», — вздыхает Тимур, откидывается в кресле. «Что там не так?» «Ты вообще пробовал то, что у него в разделе десертов?» Выгибает бровь ясноглазый, и от его низкого, хриплого голоса по коже бегут мурашки. Нужно как-то выбраться отсюда, чтобы не привлечь лишнего внимания. «И что там?» «Я вообще-то шеф-повар», — цедит Беретик. «У меня звезда Мишлен». «Шарлотка ПП», — бросает глазастый. «Ее невозможно в рот взять». «Так, Жанна», — вздыхает брюнет. «Вы что-то еще хотели?» «А что с этой шарлоткой?» «Пищу. Так-то десерты моя специальность. Пироги, торты, пирожные. И много что еще. Бабуля пекла такие пирожки с яблоками. Пальчики оближешь». Все трое смотрят на меня. Брюнет раздраженно. Ясноглазик с явным интересом. И вовсе не в глаза смотрит. А мистер Берет прищуривается. «Это что за пирожок тут у тебя, Тимур?» «И почему она влезает в разговор?» «Потому что я повар. Смелею окончательно. Слабоумие и отвага. Все дела. Терять мне все равно нечего». «Бабушкины пироги печешь?» Повар Мишлен осматривает меня с ног до головы. «Жора, погоди, блядь!» — кричит тот, что с ясными глазами. «Солнышко, взгляни-ка на рецепт». Он протягивает мне бумагу. Бегло просматриваю. Отличные пропорции. Можно даже сказать, идеальные. Только вот... «Я бы добавила корицу», — тихо произношу, чтобы оттенить вкус этого сорта яблок. «Они хорошие, но для шарлотки не особо подходят. Лучше взять Антоновку или Джона Голд». «Этому учат в пищевом ПТУ?» — фыркает маэстро. «Пожимаю плечами. Мои мечты разбились на осколки, так что придется как-то справляться. В конце концов, есть ведь и другие издательства. Плевать, что они мне отказали». «Жанна!» — брюнет прищуривается. «Невестина. Ну-ка, погоди». Он лезет к себе в стол, а его товарищ с янтарными глазами, очень, кстати, красивыми, никак не может отлепить взгляд от моего декольте. «Это твою книгу наше издательство должно было опубликовать с прошлым руководством», — прищуривается. «Да», — поджимаю губы. «И мы ее забраковали. Знаешь почему?» Он встает, подходит ближе ко мне, нависает сверху. «Потому что она не соответствует трендам». «Бинго, рыжик!» — ухмыляется. «Сейчас идет запрос на правильное питание. Твои рецептики хорошие, но отстала ты лет на 10». «Отстала, значит?» «Мгновенно зверею. Обо мне пусть говорит что угодно. Но мою бабушку я буду защищать». Вздергиваю подбородок. Смотрю прямо в наглые темные глаза. «Это классика. То, что никогда не выйдет из моды. Если бы вы читали мои рецепты, вы бы поняли, что я их доработала. Мою крышечку окончательно срывает». «Ну а что? Меня все равно никто не возьмет на работу. Так хотя бы скорчу из себя яркую и сильную, как Любочка. Минуты славы, так сказать. Или позора. Я рассчитала все. Пропорции, ингредиенты. И специально указывала марки, которые стоит покупать, чтобы обычные семьи могли себе это позволить. Потому что книги рецептов покупают в основном обычные женщины, а не посетители ресторанов Мишлен. «Яркое солнышко. Мне нравится», — скалится Шатен. «А вы взяли и выкинули мой труд на помойку. Знаете что?» Достаю свою рукопись и швыряю прямо в морду этому темноволосому ханже. «Катитесь вы к черту со своим правильным питанием». Они все, мягко говоря, обалдевают от моего эмоционального всплеска, а я смахиваю прозрачные слезинки с ресниц и улепетываю прочь. Козлы. Циники. «Стоять!» — кричит Тимур за спиной. Но я припускаю со всех ног. Бегу, бегу. Выскакиваю прочь. Ловко подныриваю под турникет и мчусь прочь из этого ПП ада. Надеюсь, они быстро обо мне забудут. Как бы не так.